«Георгий, что с тобой? От Кати не скроешь, и от нее не отделаешься случайным ответом, мол, не здоровится что-то. Рад бы открыться, но как? На должность мессии не подхожу, Катенька. Она-то это бедой не считает, самый близкий мне человек на свете. Моей Вере сегодня ноги переломали, но это пройдет, Катя». «Вере?» — удивляется она. «Ты же из неверующих живешь сомнениями». «Да сомнения-то начинаются с веры, Катя». «А я считал наоборот. Сначала сомневаешься, затем опровергаешь сомнения, только потом уж вера. Истина и вера не едины ли?» «Вера — старт к истине, Катя. Сначала я должен поверить, поверить просто, без достаточных оснований. В падающем яблоке есть что-то сверх того, что видишь». А уж потом и сомнения, и опровержение сомнений, полный набор, который сопровождает процесс мышления. Ты сегодня ходил по Москве и указывал людям на падающее яблоко? Тут что-то есть? Нет, просто приглядывался к людям. Не понял, мне не открыть им глаза на верую. И неизвестно, удастся ли это кому-либо. А твои юные апостолы? Ты веруешь, они нет? Я еще не успел им ничего сказать. Так скажи. Я уныло молчал, а Катя решила действовать. Сейчас еще не поздно. Позвони, пригласи на чашку чая. Устал, Катя, не стоит. Я тебя знаю, не уснешь. Завтра будет испорченный день. И хорошо бы завтра. Того гляди, и неделя окажется испорченной. Зови, но не всех, чтобы не разводить шабаш на ночь». И я решился позвонить Фоме неверующему из апостолов Толе Зыбкову. Он жаден до знаний, но разборчив, подозрительное съесть не заставишь. И он безжалостен, этот мальчик. Ложь во спасение ему чужда. Через час Толя был у меня, Катя собрала в моей комнатке на журнальном столике чай, оставила нас одних. Я рассказывал, а Толя ерзал, чесался, хмыкал, однако слушал внимательно. Он слушал, а я оживал. Мыслитель забыто сидел на письменном столе к нам спиной. «Свободы сеятель пустынной, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды». Наверное, все, кто олицетворял собой совесть человечества, кто бросал живительные семена добра и справедливости, испытывали, как и Пушкин, бессильное отчаяние. Многие из них теряли не только благие мысли и труды, но и жизнь. Пушкин считал всему виной косность равнодушия людей. «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь?» Подавляющее большинство подвижников разделяли этот взгляд. Самому раннему изображению колеса, неуклюжему, еще без спиц, на так называемом штандарте «Ура» нет и 5000 лет. На свете произрастают деревья и постарше возрастом. Эволюционное мгновение, в которое укладывается вся наша буйная цивилизация. Ничто в природе не находится в покое. Движение — одно из условий существования, от элементарной частицы до Вселенной в целом. Характер движения определяет специфику природных модификаций. Планеты Солнечной системы не могут вращаться быстрее или медленнее, система развалится. Человечество на данном этапе может пребывать лишь в состоянии возрастающего ускорения, и такое состояние вовсе не исключительно. Через него проходит и штамм развивающихся бактерий, и разрастающаяся популяция животных, и взрыв научной информации — какой мы сейчас переживаем, явление того же порядка. Математически это называют экспонентным развитием. Растущая скорость не дается даром, за нее приходится дорого платить. Силой и благополучием многих и многих поколений безымянных рабов, крепостных, фабричных рабочих, потом и кровью своей смазывающих несущееся вперед колесо истории.